Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. Ден 1 на 10. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день – житие, подвиги и страдания святого апостола Варнавы. Святый апостол Варнава един бе от 70 апостолов, имя его прежде апостолюства бе Йосиф, а потом прозван Варнавою, як уже предлежащий изявит слово. Сей роди се в Кипърстем острове от родителя и левитского во евреях рода, от коего племени и прежни они и велици и пророци Божии Моисей и Аарон и Самуил бяху. Прародители Варнавиней, брани ради в Палестине бывших, в Кипр придоша. Бях уже родители его богати и зело, имеях у село свое близ Иерусалима, не то, че осадами и земными плоды и губзующие, но и зданиями зрядним украшенное. Дом бо свой имеях у тамо. Ибо от онаго времени, внеже святый пророк Исаия написа, блажен, и же имат семя свое в Сионе и дом себе во Иерусалиме. Еврей, неведущи духовния словестях силой, и же в дальних обитах у странах, чтаху се имете во Иерусалиме дома и своя. И родители обо Варнавиней, то го ради дом и село свое при Иерусалиме имеяху. Родивши же се го, у нем же нам слово, нарекоше Йосифом, и в научение книжним то го воспитуваху. Приходящо же отроку в совершенний возраст, послаше его во Иерусалим к славному в то время учителю Гамалиилу, да совершенно разумению еврейских книг и всему закону Божию не выкнет. Имеяше же там у Йосиф сверстного себе соученика Савла, и же потом наречен бист Павел, и очаху се оба купно от единого учителя Гамалиила, и бяха успевающи в разуме и в мудрости книжни и в добродетели. Йосиф по вся дни рано и вечер к церкви Соломоновой приходя, моляше се прилежно к Богу, в пощениях же частых и воздержании велицем дни юности своя провождаше. Девства же своего целомудрия опасно соблюдая, бегаше со дружества безчинных юнош, и ниже слышите хотяше таковых словес, и между умы юных удобно развращати се обикоша, но всегда себе внимая, в законе Господни получаше се день и нощь. В то время Господь наш Иисус Христос по 30 летах своего вочеловечения, начиная являти себе мирови, прийде от Галилеи в Иерусалим и учаше в церкви, и творяше чудеса преславные, и всито му удивляхуся и стекахуся, же зрети святое лице Его, и слышите божественное того словеса сладчайшее паче меда и сота. Зряше же его и юноша Йосиф, и слушая изходящих поучений от уст того пресвятых, умиляше се сердцем и дивляше се чудесам, баиваемо им от него. Виде бо како расслаблено го при овче и купели изцели словом, и иная чудесная Христова дела видев, разже се сердечною к нему любовью, и приступли поверже себе на нозе Спасителю моля, да благословите го и во ученичество себе да приимет. Господ же зре тайни и сердец человеческих, видя в нем согреевшее си в любов божественное сердце, любезно благослови го и последствовати себе не возбрани. Он же первый тече в дом тетки своя именем Марии, я же бе матер Йоанна, наречена го потом Марка, и рече к ней, «Прииди и вижд, я же отцы наши видите желаху». Себо неки пророки Иисус от Назарета Галилейского в церкви учит, и велика е соделувает чудеса, и мнозито го мнят бити ожидаема го Месию. Сия слышавши жена оная, аби е вся оставивши, иде спешно к церкви и видя Господа Иисуса, припаде к ногами го молящи си и глаголющи. Господи, аз ще обретох благодать пред Тобою. Прииди в дом рабини Твоя и в шествием Твоим благослови домашния моя. Господ же верує я видя, прийде в доме я и благословию, и всех иже в дому я бяху. Угощен же бист от нея честно, со многою борадостью и благоговением прия жена та владико нашего. И от того времени, когда-либо Господ в Иерусалим прихождаше, всегда виташе в дому Мариином со ученики своими. Возвращающе се же Господу из Иерусалима в Галилею, пойде вслед его Йосиф с прочими ученики. Егда восхоте Господ 12 апостола и своя послати на проповед к овцам погибшим дому Израилева, и виде то, яко мало тех ест, яко же и предрече, жатва обо много, делът или же мало, то го ради яви Господ и них 70 учеников, еже послати їх по двема пред лицем своїм во всяк град і місто. В Техубу 70-ті вначалі вчинен бис цей святий Йосиф і преіменуванут апостолу в святих Варнавою, сієст сином утешення, як удоволен бе проповіддю о пришедшим в мірі Месію утешити люди, ожидающие многим желанням месійного пришествия. Як уже бо синове Зеведеові наречені бише синове Громови, понеже імеху в поднебесний, як і гром проповідь евангельської возгреметі. Сіце Йосиф сей святий, наречен син утешення, понеже апостольські його труди многою імеху принести ізбраним Божим радость. Так у Златоуст святий у преіменуванні його розсуждає глаголя. Мніться мі от добродетелі прият ім'я, як у ксиму доволен сей ізряден. По вознесенній же Господнім на небеса, якда апостолі святі в Єрусалімі общі імеху житє, як уже в діянні їх пішеться, народу верувавшому без серця і душа єдина. І не єдин же, что от імені своїх глаголаше своє биті, но бяху їм вся обща. І еліцій Господіє селом і домовом бяху, продаюште приношаху ценний продаємих і полагаху при ногах апостол. Тогда і святий Йосиф нареченню от апостолу Варнава, вище поміненно іоное село, близ Єрусалима бивше, породителі його в наследі йому оставшиеся продав цену принесе і пред ногами апостолов положи, нічесо же себе оставляє. Желаше бо в Бога богатеті, в него же обогатися, як уже у ним свідетельствується. Беречи муж благ і сповнен Духа Святий вери. Случашеся же йому часто видітися з Савлом, і припирашися з ним от Писання о Христе Господи, желая того привести ко святой вере, но Савл ревнитель сей їздиха отеческим преданням, ругашися Варнаве святому Акибе і Прелищенному, і на Христа хульне глаголаше, нарицая того тектоного сина, і припросте невежду, нужною смертью муренного. Якда же по убієнню от еврей святаго первомученика Стефана, на час Савл гоніти церкву в доми входя верних, і влача мужі і жени предаяше в темницю. Варнава святий плакаше у ним, і молящеся к Богу, воздиває чистіє своє руці, да просвітіти душевне Савлова очиса, еже познати тому істину. Желаше бо в християнстві вере імети себе друга того, яго же імесо дружебника в Гамалиловому училищі. І не вот ще боїсть молитва і слезі Варнава і святаго. Пришедшу бо времені Божої милосердія, обратися Савл ко Христу, призван гласом Господнім свише, егда в Дамаске дяше, і притворися волк в овцу, і хулітель Христов нача прославляти ім'я Ісус Христову, і гонітель бойовий сотворися защититель церкви. По прияті бо святаго крещення Абія іде на сон міща жидовська, і проповедаше Ісуса, як у той єсть Син Божий, і припіраше юдеї живущі в Дамасці. Егда же возвратився в Єрусалим, покушашеся приліплятися учеником Христовим, і всі бояхуся його неверующі, як у Іоніст Христов ученик. Тогда святий Варнава сретив його рече, «Доколе, о Савле, не пристанеш і бити хулітель великого імені Ісус Христова і гонітель верних рабов його, доколе противишися страшному таїнству, пророкам і древлі предвозвещенному, в нинішні же времена збившемуся спасенні ради нашого». Савл же припаде к ногам Його со слезами глаголя. «Прости ми, о учителю правди Варнаву, нині известихся, як у вся тобою мне о Христе глаголан не є істинна суть. Його же хуля прежде сином тектоновим на ріцах, нині того ісповедую бити Сина Божия Єдинородного, сопрісносушно Отцу і собезначальна, і же сей сіяння слави Отчия, і образ іпостасі Його, в последнє сія дні себе істуштіл єсть, зрак раба приїм, совершен чоловік бист от Пресвятия Діви і Богородиці Марії, і волі опострада крест і смерть, і воскрес із мертвих в третій день вам апостолом своїм явися, і вознесеся на небо і сидіть у десную Отца, і пак і прийдет в славі судити живих і мертвих, і царствію його не буде кінця». Такова я словеса от хульника, бивший гонителя, слышав святий Варнава, удивися і прослізися от радості, і обеймь лобайза його і рече. И кто тя осавли, научися цевая богодухновенная словеса вештати? Кто тя увешта, да Иисуса Назарянина исповеси бити Божия Сына? Откуда небесник догмат толь совершенному познанию научился еси? Тогда Савл весь слезен быв, от сокрушенного сердца рече, «Сам Господь Иисус Христос, Его же аз грешный хулих и гуних, Той ме всем сим научи. Ибо и мне, яко извергу явися Его же божественного гласа, и ще уше са изпълнена я имам. Облиставшо бо ме свыше чудному свету, егда падох на землю от страха, прийде ко мне глас глаголей, «Савле, Савле, что ме гониши?» Аз же трепеще и ужасая се рекох, «Кто еси Ты, Господи?» Он же кротко и благоутробно отвеща мне, «Аз я сами Иисус, Его же Ты гониши». Удивих се же дълготрепенио Его и моля се рекох, «Господи, что ме хощеше творити?» Тогда Он научи ме всем сим, я же изрекох Ти. Върнава же святый взем за руку Савла, веде ко апостолум глаголя, «Се, и же гоняше на и наш ест, и же супротивляше се нам, на и не с нами, о Господе нашим единомудрствует, и же бе нам враждебник, на и не с нам друг и сработник в винограде Христове. Се представляю вам кротка го агънца, и же без вер свирепый». Савл же поведа апостолум, како на пути виде Господа, яко глагола ему, и како в Дамасце дерзаше у имени Иисусове. Апостоли же слышавши сия, удивляху се и радуваху сия, и славиху Бога, и бяше с ними Савл, входя и изходя во Иерусалиме, и дерзая у имени Господа Иисуса, и препирая юдеи же и елени. Ти же дивляху се ему, како недавно гонива и нарицающие име Иисусово, нейне сам проповедует Иисуса, и исках убити Его. Разумевши же то, братия, сведошото го из Иерусалима в Кесарию и отпустише в Тарсво отечество Его, да тамо Христа проповедует. В то время во Антиохии Сирстей, великом и преславном граде, начар разширяте се святая в Господа нашего Иисуса Христа вера, егда бо убиен бе из святый первомученик Стефан и належаше в той ден гонение вели на церковь Иерусалимскую, все же верни рассеяше се по странам юдейским и самарийским, кроме апостол. Тогда неци от рассеявшихся пройдоше даже до Финикии, Кипра и Антиохии, глаголюще спасение слово первое юдеям токмо, таже и еленом начаше благовествовати Господа Иисуса, и бе рука Господня с ними. Многое же число веровавши, обратише се ко Господу. Слышано же бейсто сем во уши от церкви Иерусалимския, и послаше апостоли свети и върнаво святаго в Антиохию Сирскую, видите там обайвающая и утвердите новоуверения. Он же там пришеди благодати Божию видев, возрадова си и утеши вся словом Господним, и утверди их пребывати при Господе неотступно. Довольно же проповедаю, что там върнаве святому, приложи се народ много Господеви. И видев върнава святей по всядни множащие си ученики, мало же учителей, и многое жатва не много имееше делателей, того ради оставив на время Антиохию, пойде в Тарс заискати друга своего Савла, и обред приведе его в Антиохию. И труждаху се оба в обращении душ человеческих ко Христу Богу, и юдеи и елени во уверение приводящи. Прибывши же в то время в Антиохии целое лето, собирающе се в церкви и учаще народ много, и там упрежде ученики нарекоша християни. По совершении же цела голета изволи се им возвратите се во Иерусалим, возвестите апостолом святым то, еже во Антиохии действа во благодать Божия. Антиохия ни же изволиша киш до их, поелико кто имееше, послати на потребу живущим во Юдеи братьям нищим и убогим, понеже належаше тогда глад велик по пророчеству святаго Агава. Беже Агав един от 70 апостолов. Собравши обосущи в Антиохии верни и довольно милостиню, послаше к старцам рукою Варнавлию и Савлию. Пришече же во Иерусалиме святи апостоли Варнава и Савл, преименованный Павел, премного обвеселише церков, возвестише умножившие се в Антиохии верния и милостиню от них довольно принесше. Таже нечаянно сотвори се много и Иерусалимсте и церкви смущение. Во оново време возложи Ирод цара руце озлобити некия, и же от церкви, и уби Якова брата Йоанова, Зеведеова, мечем. Видив же, яко угодно ест Иудеум, приложи яти и Петра, и всади его в темницу, из нея же Петър святей ангелом изведен бъист. Доне лежи убо то, во Иерусалиме църковне от гонителей нанесено и смущение отишися, Варнава и Савл криеху се в домово изречение Марии, тетки Варнавли, а може и Петър святей, по изведени ангелом из темници нощью прииде. Потом Варнава и Савл, скончавши свою во Иерусалиме службу, возвратише се пак и в Антиохию, поемше с собою и сына Марии на именем Йоанна, нарицаема го Марка. Прибывшим же им в Антиохии некое время, в пущении, в молитвах и в служении Божественной литургии и в проповеди Божие Слово, изволися Духу Святому послати их во языки на проповедь, и рече Дух Святый к бывшим в Антиохийской церкви пророком и учителем. Отделите ми Варнаву и Савла на дело, на неже призвах их. Тогда, пустивши се и помоливши се и возложивши руки на ня, отпустише их. Они же в первых снидоша в Селевкию, оттуда же отплыше в Кипр, и бяху в Саламине. Всюду же проходяще возвещаху Слово Божие, и меше же себе слуго предреченного Йоанна Мариина сына Марка нарицаемого. Прошече же остров даже до Пафа, обретоше некоего волхвал же пророка юдеянина Елима именем, при Антипате Сергии, муже разумним. Антипата обо верою святою просветиша, Елима же волхва противеща го се им ослепиша словом. Отвезше се же от Пафа, придоша в Пергию Памфилийскую. Слугаше их Йоан и же и Марко, видя их во много злострадания вдающихся благовестия ради Христова, ниже смертных случаев устрашающихся, убоясь ходите с ними, юнсей, и отлучився от них, возвратися во Иерусалим к матери своей. Варнава же с Павлом прошедше Пергию, придоша в Антиохию Писидийскую, я же и наест от великие сирски Антиохии. Оттуда изгнани бывши, оттресоше прах от ног своих на них и придоша во Иконию. И хотяху таму языки и юдеи камени им побити их. Они же то оведавше избегоше во граде Иликаонския, в Листру и Дервию, и во окресная их и таму бяху благовествующи, и деже и мужа некоего хрома, бивши от чрева матери своя, и николи же ходивша, на ноги воставише и ходите добре устроиша. Народи же мневши их богов бити, хотеше принести им жертви. Варнаво бо нарица Худия, Павла же Ермия, едва апостоли свети оставише народи и еже не жрети им. Потом тие жде народи, наощени бивши от юдеи, восташе на них и побивше Павла каменем, извлекоше в неграда мняще го омерша. Он же востав в Ниниво град и наутри оба с Варнавою изидоше в Дервию. Благовестивши же градото му и научивши многия, возвръщаху се вспят ко Антиохии сирсте и грядущи потем тем же. Всюду же на пути утвърждаху души учеников, молящи пребивати им в вере и извествующи, яко многими скорми подобаят нам внити в Царствие Божие. Рукоположише же им пресвитери ко всем църквам и помоливши се с постом, оставише их Господу в него же веруваше. Бивши же в Пергии и глаголавши таму Слово Господне, снидоше во Аталию и оттуда отплеше во Антиохию Сирскую, от нюдо же послани бивши от Духа Святаго проповедат языком Господне Слово. Достигши же града и собравши церков, сказаше елика сотвори Бог с ними, и ако многи от език ко Христу приведоша, и прибивши в Антиохии време немало. Посем между веровавшими евреи и елини сотвори се пряо обрезани. Не ци, бо пришече от юдеи очаху братю, яко аще не обрежете се по обичаю Моисеево, не можете спасти се. Елини же веровавши обрезувание тяжко себе вменяху. Противляху се же Варнава и Павел юдеем, защищающи елинов от обрезания. Но понеже о том не престояше боевати раз при изтезание много е, то го ради нужда бъист святым сим апостолом Варнаве и Павлу послати се от Антиохийския церкви пак и во Иерусалим, ко апостолом и старцем, еже вопросите их о обрезании. К тому же и потреба бяше возвестити им, яко отверзе Бог езиком двер верой. Предпослани обобъивши от церкви, прохождаху Финикию и Самарию, поведающи обращение языков, и творяху радост велио всей братии. Пришечем же им во Иерусалим, прияти бъйше любезно от церкви, и святых апостол и старец, и в сладост послушаху все Варнава и Павла поведающих, и лика сотвори Бог ими, знамени и чудеса во язицех. Обрезани же апостоли свети и соборни взискавши и советувавши, утвърдиши отставите е всеконечно от верних, не токму от елин, но и юдеев, яко непотребно е ново и благодати. Еще же изволи си ими от себе некие послати с Варнавою и Павлом в Антиохию к верувавшим елинум и избраша на то юдо, нарицаема го Варсаво, и силу, мужа и нарочите и в братии и писаше сице, апостоли и старци и братия сущим в Антиохии, и Сирии, и Киликии, братия ми же у Господе радувати се, понеже слышаху мяко неци от нас изшедше, возмутиша вас словеси, развръщающи души вашия, глаголющо обрезати си и блюсти закон, от нас же они на то повеление не имеша. Изволи се обо нам, собравшимся единодушно избранния мужи, и послати к вам, с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеки, предавшими души своя у имени Господа нашего Иисуса Христа, послаху му бо юду и силу, и же и словом таежде вам скажут. Изволи се бо Святому Духу и нам, ничтоже множе, и возложите вам тягуте, кроме нужных сих, огребати се от идоложертвених и крови, и удавленины, и блуда. Или не хощете вам быть, и другим не творите. От сих егда соблюдете себе, добре се отворите. Здравствуйте! С таковым посланием святые си апостоли Варнава и Павел, а с ними и Иуда и Сила, от Иерусалима к Антиохии емлиху се пути. Тогда Иоанн он и нарицаемый Марко, сын Марии тетки Варнавли, не смея к святому Павлу, притече к дяде своему Варнаве святому с покаянием и слезами, жалея, яко отлучись от них, егда бывше во языцех проповедающе, и моляше Варнаву святаго да паки поймете го с собою, обещая небоязнено дерзати на вся страдания и на смерть за Господа. Поято бо его Варнава, племянника суща своего, и дойдоше всекупно Антиохии. Собравши же народ верних в даше послание и прочече возрадуваше ся. Иуда же и сила слово многим утешиша братью и утвердиша. Та же по времени Иуда возврати се во Иерусалим, сили же изволи се прибыти таму. Павел же и Варнава живяху в Антиохии, учащи и благовествующи слово Господне со и на ими многими. По неких же днях рече Павел ко Варнаве, подобает нам посетить братью нашу во всех градах, а в них же проповедахом слово Господне, како прибывают. И соизволи на то Варнава святый. Восхоте же Варнава пояти с собою Иоанна, нарицаемого Марка, племянника своего. Павел же не хотящий глаголя, како пояти имамо и с собою юношу боязлива, и же первый остави нас в Памфилии, не восхотев идти с нами на дело, на неже после не бейхум, и отлучив се от нас во своя возвратися, бъйсто бо распри между ими. Варнаве пояти Иоанна хотящо, Павло же не хотящо, разлучише се обо от себе киждо хотя особ в свой пойти путь. Сие же бъйст Божиим смотрением да множеше души и ходящи особи, приобрящо от спасение. Довлееше бо единому великому учителю таму проповедати, и деже бъй имели два велики учители ходити купно. Киждо же особо проповедающе, сугубо и сотворят церкви Христове и приобретени. Ово в стране единой, ово же в другой, различния народи уверивши и ко Христу приведши. Святый обо Павел поемши с собою святаго силу, пойде в Дервию и Листру, а святый Варнава отплъй в Кипр с племянником своим Иоанном. Достиг же кипрского острова отечества своего святый Варнава, немалая там упудя труды, даже народ много ко Христу обрати. Умножив же в Кипре святую веру, пойде в Рим, и яко женеци у нем повествуют, первый он в Риме Христа проповеда. Та же в Медиолане епископский престол основав и утвердив, пак и в Кипр возвратися. И даже в Саламине граде учащо ему о Христе, приидоше от Сирии неци юдее, и противляху се Варнаве, народ же возмущаху, сказующе вся Варнава и оглаголима е противна бъйти Богу и Моисееву закону, и многими злословиями хулиху честно име Варнавино, и смерти му убийствено и устрояху, воставляющи на него многие. Апостол же святый, провидев свою мученическую кончину, созвав вся верные в граде том бывшие, и получив их довольно крепким быть в вере и в добрых делях, соверши божественную литургию, и все причастницы и бывши причисти Христових тайн. Поем же особ Марка спутника своего рече ему, «В сей ден руками неверных юдеев имам скончати се, як уже сказа мне Господь. Ты же обрящеше тело мое вне града на западной стране, погреби обое, и иди к другу моему Павлу Апостолу, и вся я же умне тому возвестиши. Имееше же Варнава святый с собою Евангелие и же от Матея, своею рукою писанное. Завещал бо и о том Марко святому да с ним погребете. Та же последнее целование с роднику своему Марко святому дав, сам пойде в соборище еврейское. И даже егда от книг пророческих сказуваше ему Христе, восташе на него от Сирии пришедши юдеи, и других евреи воздвигоша, и возлоше на него убийственния своя руки, изведоше в неградък западни страни и камени им туго побиша. Возгнеще же огън мертво и апостолско тело в него на сожжение Вергоша. Потом святей Марко с неколикими братьями тайно пришед, обрете тело апостолское цело, немало от огня вредившееся, и в земя, погребе в некои пещери за 5 стадии от града. И Евангелие о нем же апостол завеща, на персих то го положи. И Абия пойде взискати святаго апостола Павла. Обред же го в Ефесе, сказа ему окончине Варнавли и плака си о нем Павел святей, Марка же при себе удържа. Бъйс же по убиение Варнава и святаго в Саламине граде вели от еврей на верния гонение и разбегоше се от туду вси, а може кто можаше. От того време небезвестно сотвори се то место и деже честния апостола святаго Варнава и мощи погребени бъйша. По мнозих жалетех, вери Христова и во всех концех земних умножившися и царем християнским греко-римское царство управляющим и кипрскому острову всему благочестием и правоверием сияющо, благоизволи Бог прославити то место, и деже лежаху в земли мощи апостоловы, и начаше боевати таму чудеса дивная. Вначале, един некто недужний по случаю обнощевав на месте том получи здравие. То же случи се и другому. Таже и ние уведавши сие нарочно приходящи обнощеваху таму и приемляху недугованием своим изцеление. Тако у месте том славе прошедше и приносиме боеваху мнози недужни и разслаблени, и съвършено изцеление приемлюще, здрави възвръщаху се в дома и своя. И бесни и таможде привождаху се, и аби до си нечисти и со многим воплем отбегаху от человеков. Тамо получаху хроми и хождение, слепи и прозрение, и коим либо недугом, кто одержима и байваше, приемляше изцеление на оном месте. Радоваше си оба о том град Саламински, не знаеше же, че со ради на месте том такова е чудеса соделуваюць ся. Никто же бо ведеше о мощах апостоловых. И нарицаху место оно е здравие место. Како же тие святе мощи бъйше обретени, уведе ти подобает. Егда злобни еретик Петър Белилник, прозиваемый Кнафей, противник четвертому вселенскому и же в Халкидоне святых отец Соборо, Евтихиева и Жиерис и защититель, Аполлинариево зловерио пособник, в царство Зиноново коварством восхити в престол антиохийского патриаршества враждаше неправим учением своим Христову церковь. Недовольство я се же определенно и антиохийскому престолу епархиею, в ней же гоня и озлобляя правоверния, много мучительствуваше, восхотей Кипрския остров и издревле свободни и сущи в свою власть прияти, и своя в том ереси сеяти, и озлобляти противляющие се ему. Ибо кипряне, правоверни сущи, отметаху неправо и того мудрование сказующие, акиба и божество на кресте пострада. Он же всячески хотя их к себе привлещи глаголаше, понеже от Антиохии Слово Божие в Кипр прииде, то го ради подобаят кипрстей церкви под антиохийским патриархом бъйти. Тогда архиепископ кипрский, именем Антимий, бъйст в печали велицей, ведеше бо яко Петър они, имея у царя милост многою, удобие же восхощет получит и по воле своей сотворит. И уже прииде повеление царское в Кипр, да архиепископ кипрски прийдет в Царград и на соборе пред патриархом да отвещает антиохиеном, просящим кипрскому острову кипархи антиохийско и бъйти подчинено. Недоумееше се убо архиепископ, что сотворити, ибо и повеление царева прислушати не смееше, и ти бояше ся. А ще бо и свят бежит им, обаче к преню неудобен, и ведеше той, яко всячески от противних препрен будет. Вдаде си обопощению и молитвам прилежним, от самого Бога со слезами помощи, защищение и совета полезна го ища. Во едино же нощ, от труда молитвена го воздремавшо си ему, предста неки божествени муж в ризе светли и свещенни, небесними лучами облеставаемый, и рече: «Почто си цезелено печалише си и скорбиш, архиепископе, не бойся, ничто же бо зла постраждаш от противних тебе. То рек, явлейся му жоны, невидим бъйст». Архиепископ же, воспринув от сна, ужас е изпълнен, простре се на земли крестообразно к молитве и со многими слезами моляше се глаголя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, не остави се я церкви Твоя я, но помози я и слави ради имени святаго Твоего. Я ще видение си от Тебе есть, сотворил бо молю да и вторицию, и третицию тожде явит се мне, въже бъй мне грешному известно бъйти, яко тъй со мною и си помощник мой». Во грядущую же нощь той же быть архиепископу видение, той же муж пресветил яви сему глаголя. Уже рехти, як уничтожи постраждащи зла от хвалящихся на тя супротивников твоих, нечесого же убо боясь гряди в Константинополь. То реке в лесе, паки не видим бысть. Архиепископ же Антимий паки Богу благодарив и никому же виденного сказав, приложи моление к молению и слези к слезам, да и третицию сподобится видението гожде, и да увест, кто есть являяйся. И третий обо нощи паки той же яви все рече, доколи не веруешь и словесем моим, я же сбудутся всея дни. Гряди в царство ющий град небоязненно, ибо оттуда со славою возвратишися, никия же обиды и приемут супротивных. Сам бо Бог мене ради раба своего защитник тебе есть. Тогда архиепископ прием дерзновение и вопроси глаголя. Молю тебя, Господине мой, скажи мне, кто есть ты глаголя и сия ко мне? Он же отвеща. Аз есам Варнава, ученик Господа нашего Иисуса Христа, послан боевой от Духа Святаго купно со избранным сосудом святым апостолом Павлом на проповедь слова во языки. Да известен же будеш и у истине глаголем их мною, сие тебе буде знамение. И зайди в неграда к западной стране за 5 стадий, и на месте оно между нарицаете здравие месту, мене бо ради тамо Бог чудесно подает болящим здравие, искупай землю под древом рушцей плодящим, и обрящише пещеру и раку, в ней же мощи моя положена и суть. Евангелие моею истою рукою написанное, еже приписах от святаго апостола евангелиста Матея. Егда сопротивники твои церков сию хотящи себе подчинить и начнут глаголати, як Антиохия престол есть апостольский, те и противу им отвещай глаголя. И мой град есть апостольский престол, ибо апостола в граде моем почивающе го имам. То Варнава святый архиепископу изрек невидим бысть. Архиепископ же при многие радости исполнився и Бога благодарив, созва клири вся градоначальники и народ, и возвести всем бывшее ему трикратное святаго Варнава и апостола явление и словеса, и пойде со псалмопением на оное место, предносимо бывшу кресту честному. Достигши же места, начаше копати под древом, як уже сказав видение апостол, и мало земли прокопавши обретоше пещеру каменем загражденную, и отемше камени узреше ковчег и благоухание велие и неизреченную обоняша. Откривши же ковчег, видише в нем честные мощи святаго апостола Варнава и целый, тление непричастный, и Евангелие на персих лежащие. И все радующиеся и веселящиеся велигласно Богу в усилах у славу, и благоговейно честным мощам поклоняющиеся, прикасахуся им с верою и любовью. И бывше тогда чудеса многое. И лицей бо каковыми недугами бяху удержими, все получаху здравие прикосновением честных мощей. Посем архиепископ Антимий, не дерзая подвигнути с того места мощей апостоловых, запечатля раку оловом, и пристави чин духовний тамо прибивати, да обичне псалмопение денна и нощная при гробе апостолистим совершают. Сам же пойде в Царьград, и на соборе став от веща супротивним таку, як уже от святаго апостола в видении научен бисть. Возвести же царю и патриарку и всему собору о обретении честных мощей святаго Варнава и апостола. Возрадува се обо Зенон цар, яко в одни царствование его таковое духовное сокровище безценное обретися, я би утверди Кипрскому острову не бити под властью патриарха, но свободно своим архиепископом управлятися, и архиепископу поставлятися от своих епископов. Сия же свобода Кипру дарувася мощей ради апостола святаго, и нарече се престол первоседателства Кипрского престол апостольский, яко же и прочие патриаршии престоли. И почтен бист блаженни архиепископ Кипрский Антимий, вельми от царя и от всего духовного собора. И спроси же цар себе Евангелие оное, еже на персих апостоловых обретися, и приимье, украси златом и каменем честным драгоценно, и в царстве и церкви палаты своея положие. Архиепископ уже даде множество злата на создание церкви прекрасния на том месте, и деже обретоше се мощи апостолови. И возврати се архиепископ во своя со славою и честью, и вскоре церков велику и преизрядно во имя апостолово создав, честне мощи во святем алтаре на десней стране положи, и остави празнование святому Варнаве апостолу месяца юния в единый на 10 ден, вон же честне его мощи обретоше ся, в Славу Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славим Его, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Конец жития святого апостола Варнавы.